Николай Евграфович Пестов. Свет откровения. Размышления над апокалипсисом. Часть первая. Введение. Откровение. Первая глава. Первый третий стих. Девятый одиннадцатый стих. Девятнадцатый стих. Эпиграф. Исследуйте Писание. Евангелие от Иоанна. Пятая глава. 39 стих. Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивши, провозглашает диакон в конце святой литургии, перед тем, как христиане должны объединить свои сердца при пении «Отче наш». Но если мы не видим на земле это соединение веры, то болят ли наши сердца от этого разъединения и отсутствия любви, которые наблюдаются между христианами различных конфессий? А Господь повелевает нам любить не только братьев во Христе, но даже и наших врагов. Признаком же истинного понимания учения своего Он опять-таки ставит наличие братской любви. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. К сожалению, для многих из христиан, ревнителей чистой веры, нелегко чувствовать представителей других христианских конфессий, братьев во Христе, и открывать им с любовью свои сердца. Так, для католиков до самого последнего времени все православные были схизматиками, то есть раскольниками, а лютеране — еретиками. Для православных все сектанты, если уж не еретики, и так далее. Большинство православных чуждается католиков, не знает их богатой духовной литературы, огульно не признает и всех их святых. И редко кто чувствует в христианине чужой конфессии брата во Христе. Как преодолеть эту отчужденность и возгреть в себе чувство любви ко всем христианам, вне зависимости от их конфессий, как требует этого Господь? Как нам кажется, здесь может помочь изучение апокалипсиса, откровения Господа нашего Иисуса Христа, записанного на острове Патмос апостолом любви, евангелистом Иоанном Богословом. По Писанию, у Господа есть лишь одна его невеста. Смотри второе послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Одна церковь, одно тело его, жена, облеченная в солнце. Однако при единстве мистической церкви перед престолом его горят семь светильников семи церквей. И хотя по свидетельству Откровения у этих церквей много недостатков, но тем не менее каждая из них является светильником для людей, и все они находятся перед престолом Всевышнего. При этом Откровение приводит, как нам думается, к особому почитанию церкви православной, для которой нет там упреков. Об этом подробнее в главе 8. Многое другого полезного для постижения истины и спасения души можно найти при чтении Откровения. Яснее становится христианину жизненный путь, делается более понятной и история Церкви Христовой. Вместе с тем, Откровение богато духовными красотами, возвышает дух христианина, вознося его к духовным высотам, пленяет его глубиной своих мыслей и роднит с небом. Перед взором читателей Апокалипсиса открываются изумительные глубины премудрости Божией и бессмертная красота образов духовного мира. А ухо его уже начинает слышать не нестройный шум окружающей непонятной действительности, а мелодии предвечной гармонии мироздания. Откровение — совсем особая книга, книга, написанная внутри и отвне, полная притч, символов и аллегорий. Это затрудняет ее понимание и отчуждает от чтения очень многих христиан. Правда, имеется довольно много толкований Откровения, но у них много различий, что также может не располагать к чтению. Вместе с тем, не существует толкования Откровения, канонически закрепленного авторитетом Церкви, хотя ряд комментаторов почитаются святыми, и их мнения считаются наиболее авторитетными. Святые Ефрем Сирин, Андрей Кесарийский, Ипполит Римский, Ириней Леонский, Блаженный Августин и другие. Есть много интересных и заслуживающих внимания более поздних толкований, как православных, например, митрополита Филарета Московского и Льва Тихомирова, так и западных, Фарара, Оберлена и других. Конечно, чтение этих толкований может помочь в понимании Откровения, но противоречие между ними часто ставит читателя в недоумение. При этом совершенно очевидно, что таинственная форма откровения является необходимой по особому промыслу Божию. Не всем хочет доверять Господь свои тайны. Он говорит апостолам: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Евангелие от Марка, 4 глава, 11 стих. И хотя многие уже трудились над пониманием смысла откровения, но, как видно, эта работа еще далеко не закончена. Автор настоящих очерков хочет внести и свою скромную долю в эту нужную для всех христиан работу. Разумеется, автор воспользовался и некоторыми работами ему предшествующих исследователей Откровения. Так, например, понимание первых трех светильников – Эфесской, Смирнской и Пергамской церквей – у автора совпадает с пониманием их Львом Александровичем Тихомировым. Также и понимание символа четырех животных – у автора одинаково со многими другими исследователями. Использовал автор и описание личности Антихриста, имеющееся у преподобного Ефрема Сирина, и мистическое толкование саранчи святителя Андрея Кесарийского. Если в наших очерках есть что-то новое, то автор не приписывает себе особого дара проникновения в тайны апокалипсиса. Каждый более поздний исследователь имеет больший исторический кругозор, чем его предшественники, и это является для него преимуществом. Как говорилось уже выше, откровение Иоанна Богослова трудно для понимания человеческим разумом. Многие же его символы могут иметь, конечно, и другие объяснения, чем те, что даются ниже. И поэтому наше толкование в тех или других его частях, естественно, может отвергаться, если будет не согласовываться с интуицией читателя и не находить отзвука в глубочайших стремлениях его сердца. Каждый может иметь здесь свои частные мнения, поскольку для откровения, как указывалось выше, нет толкования, канонически закрепленного авторитетом Церкви. Содержание откровения так глубоко, что все ниже изложенное есть лишь легкое прикосновение к неисчерпаемому потоку истин, бьющих из этой замечательной книги, завершающей Священное Писание. И каждый, кто с молитвой о просветлении ума вновь склонится над откровением, будет находить в нем источник новых светлых мыслей от соприкосновения с вечной истиной. Наши очерки не есть строгое научное исследование и отнюдь не претендуют на освещение всего очень обширного материала, относящегося к толкованию апокалипсиса. Они написаны более всего с целью получить от духовно просвещенных друзей указания на возможные неправильности в понимании автором духовных истин, заключающихся в Откровении. Следует оговориться, что далеко не все еще и теперь доступно разуму из тайн, сокрытых в символах и аллегориях Откровения. Некоторые из них, возможно, будут понятны последующими или, может быть, только последними на земле поколениями. Поэтому не все места из таинственных картин апокалипсиса найдут свое объяснение в ниже приведенных очерках. Например, понимание числа 666, размеров Нового Иерусалима, потока крови от уст конских на 1600 стадий и другое. Как думают многие истолкователи апокалипсиса, эта книга открывает нам судьбы Церкви Христовой, то, чему надлежит быть скоро, и что будет после сего. Она рисует взору христианина и образы Небесного Царства и повествует о тесной взаимной связи Церкви торжествующей и воинствующей. Вместе с тем, апокалипсис содержит, подобные прочим книгам Священного Писания, нравственные основы Христова учения. Чтобы лучше понимать символы Откровения, нужно помнить, что Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, и что Царство Божие внутрь вас есть. Поэтому за аллегорическими образами апокалипсиса следует искать их духовный смысл. Апокалипсис не стоит отдельно от прочих книг Библии. Он часто говорит о том, что уже имеется и в других священных, богодухновенных книгах, восполняя их и применяя те же образы и аллегории. Это несколько облегчает понимание апокалипсиса. Апокалиптическая история Новозаветной Церкви была написана уже тогда, когда эта история только начиналась. Однако она несравнимо ценнее обычной истории тем, что вскрывает причины и цели всех явлений. Раскрытие же связей этого и потустороннего миров позволяет постичь и неизменность милосердия и промысла Божия над народами. Уже с самого начала Откровения Господь сам призывает христиан к его чтению. «Блажен читающий и слушающий слово пророчества сего и соблюдающий написанное в нем». Если просмотреть все книги Священного Писания, то ни в одной из них, кроме Откровения, мы не найдем подобного обетования для читающих и слушающих их, обетования блаженства. Итак, сам Бог призывает к чтению Откровения, но блаженство обещается не за одно только чтение, но и за соблюдение написанного в нем. И здесь ключ, через который открывается понимание Откровения и та законная дверь, через которую должен ступить христианин в эту область таинственных судеб Христовой Церкви. Здесь неуместно лишь удовлетворение своей любознательности. Здесь более законно стремление христианина к углублению своего знания нравственных основ учения Христа, к пониманию отклонений от них в истории его Церкви и последствий этих отклонений. И все это с главной целью – соблюдать написанное, то есть притворять в жизнь постигнутые основы, реализовывать их в своей личной духовной жизни. Вот с какими стремлениями нужно склоняться над апокалипсисом, прикасаться к свету Откровения. И еще одна особенность апокалипсиса отличает его от прочих книг Библии. В тексте Откровения имеется грозное предупреждение. Если кто приложит что к ним, к словам Откровения, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде. Эти слова Откровения дают нам уверенность, что ни один из переписчиков ранних веков не осмелился что-либо изменить в тексте, написанном апостолом Иоанном. В наших очерках, вместе с пояснениями, приводится весь соответствующий им текст Откровения. Это и облегчает его изучение. И в каждом отдельном случае читатель может сам решить вопрос, насколько его интуиция позволяет ему согласиться с нашим толкованием данного места Откровения.